Глава 9. Либеральная реакция на меркантилизм во Франции 17 века. Параграф 1. Восстание босоногих. Все возраставшее бремя абсолютизма, которое короли и их приспешники возлагали на население, порождало резкую, глубокую и продолжительную оппозицию. Во Франции с 1630-х по 1670-е годы произошла череда восстаний, организованных группами крестьян и знати. Как правило, к восстаниям приводили недовольство повышением налогов, а также утрата прав и привилегий. Подобные восстания происходили в Испании в середине столетия и в автократической России на протяжении 17 века. Такой формой крестьянского протеста стало первое крупное французское восстание, так называемое «восстание краканов», буквально «босоногих», на юго-западе Франции в 1636 году. Оно было спровоцировано внезапным, почти двукратным повышением налогов на крестьян, а дополнительные деньги понадобились на войну с Испанией. Посланный для выяснения обстоятельств интендант Лафорс сообщил о жалобах и требованиях крестьян. Они говорили, что в правление Генриха IV было собрано больше налогов, чем за все предыдущие правления вместе взятые, а за 2 года правления Людовика XIII они выплатили больше, чем за все годы при Генрихе. Крестьяне жаловались, что королевские сборщики налогов забирают у них скот, одежду и орудия труда в счет оплаты своей работы, и у них, крестьян, нет надежды выплатить хотя бы часть основной суммы долгов по налогам. В результате наступило разорение. Лишенные орудий труда, крестьяне не могли обрабатывать поля и не имели средств даже на то, чтобы уйти и просить милостыню. В своем послании к начальству Лафорс сообщил, что, как он считает, жалобы крестьян нужно удовлетворить. «Не могу не сказать, месье, что я испытываю глубокое чувство сострадания, когда вижу исключительную бедность, в которой живут эти люди». Крестьяне утверждали, что не являются бунтовщиками. Они готовы платить обычные прежние налоги, если последние их повышения будут отменены. Новые налоги можно вводить только в чрезвычайных обстоятельствах и непременно решением Генеральных Штатов, которые не созывались с 1615 года и вновь соберутся лишь накануне Французской революции. Подобно всем обманутым подданным во все времена и повсюду, крестьяне возлагали вину за свои злоключения не на самого короля, а на его зловредных и деспотичных министров, которые ввели монарха в заблуждение. Они настаивали, что подняли восстание по неволе, чтобы их стенания достигли слуха самого короля, а не только тех его министров, которые дают ему столь плохие советы. Кем бы ни был правитель, королем или президентом, ему ради сохранения своей популярности всегда удобнее перенацелить протесты и враждебность на окружающих его советников или премьер-министров. Однако, несмотря на эту прискорбную ограниченность босоногих, им хватило смекалки подвергнуть сомнению миф об общественных интересах, который пропагандировали королевские министры. «Государственные нужды, — заявляли крестьяне, — это только ширма для обогащения немногочисленных частных лиц, ненавистных откупщиков, которые покупают у короля право собирать налоги и отправляют их в собственные карманы, и креатур человека, который фактически управляет государством, то есть Ришелье и его окружение». Крестьяне потребовали отмены пенсий придворным и жалования всем назначенным новым чиновникам. В следующем 1637 году подняли восстание босоногие сопредельного региона Перегор. В обращении к королю Людовику XIII коммуна Перегора изложила причины восстания. «Сир, мы избрали необычный способ протеста против чинимых нам обид, но поступили так лишь для того, чтобы быть услышанными вашим величеством. Самое большое недовольство вызывали откупщики и налоговые чиновники. Они наслали на нас 1000 грабителей, которые объедают плоть бедных земледельцев до самых костей. Они-то и вынудили крестьян взяться за оружие и сменить плуги на мечи, дабы испросить справедливости у вашего величества или умереть, как подобает мужчинам. Крайне озабоченная восстанием, корона призвала на помощь верных слуг. Королевский печатник Метайе опубликовал заявление жителей города Пуатье, осуждавшее мятежную коммуну Перегора. Жители Пуатье объявили: «Как христиане и добрые французы, мы знаем, величие королей состоит в том, чтобы повелевать, а достоинство подданных, кто бы они ни были, в том, чтобы повиноваться и со всем смирением и полной покорностью исполнять божественное веление. Все французы знают, что король – жизнь и душа государства. Его действия направляются непосредственно Святым Духом, а сверхчеловеческие решения королевского ума и чудеса, совершенные при его счастливом правлении, ясно показывают, что сердце короля в руке Божьей. Поэтому, заключали жители Пуатье, объяснение восстания может быть только одно. Мятежники – орудие сатаны. Однако с этим были согласны не все католики и даже не все католическое духовенство Франции. В 1639 году вооруженное восстание разразилось в Нормандии. Его участники выдвинули два требования – отменить грабительское налогообложение и предоставить Нормандии автономию. Армию страдающих составили сравнительно бедные представители разных классов. Они называли себя босоногими, на манер добытчиков соли в Авранше, на юго-западе Нормандии, которые ходили босиком. Главнокомандующим считался мифический персонаж по имени Жан Босоногий. Фактически же ею командовали 4 священника из Авранша, а первым среди них был Жан Морель, приходской священник в Сен-Жерве. Морель называл себя «полковником песчаных дюн», но был поэтом-пропагандистом в не меньшей мере, чем военным командиром. В манифесте его превосходительства непобедимого капитана Жана Босоногого, генерала армии страдающих, который был направлен против тех, кто обогатился на налогах, Морель писал: «Могу ли я оставить людей чахнуть под пятой тирании и позволить своре чужаков, не нормандцев, каждодневно угнетать народ своими полномочиями откупщиков?» Упоминание о чужаках свидетельствует о неизменной силе партикуляристских или сепаратистских настроений в регионах Франции, в данном случае в Нормандии. Движения нормандских сепаратистов и босоногих были направлены против централизованного парижского режима, лишь недавно навязанного имевшим широкую автономию регионам, а также против высоких налогов. Параграф 2. Клод Жоли и Фронда. Самыми значительными восстаниями во Франции в середине 17 века стали выступления дворянства и судейских чиновников, известные как Фронда. Ведущим идеологом судейских был Клод Жоли, опубликовавший в 1653 году сочинение «Собрание истинных положений». Оно представляло собой сборник конституционалистских высказываний, рудиментов до абсолютистской эпохи, и было направлено против тех двух новшеств, которые кардиналы Ришелье и Мазарини внесли в политическую мысль и практику во Франции. Первым новшеством была идея, согласно которой король по праву является распорядителем, а фактически владельцем, персон и имущества всех жителей Франции. Другим был макиавеллистский принцип, Для успешной государственной политики регулярно требуются аморальные средства. Жоли утверждал, что власть короля ограничена и не может автоматически санкционироваться божественным правом. Французы имеют право распоряжаться своими жизнями и своим имуществом. Они не являются рабами деспота или тирана. Изначальная божественная власть короля умеряется французским народом, и король не имеет права вводить налоги без согласия Генеральных Штатов. Жоли заявил: «Тот факт, что королевские приспешники и сам король заклеймили его как мятежника и предателя, свидетельствует, что прежнее устройство заменено новым принципом, согласно которому король обладает неограниченной властью, стоящей над законом». Для Жоли это было равнозначно чистой узурпации, изготовленной в чудовищном котле макиавеллизма. Параграф 3. Единый налог. В конце 16 века Жан Боден и другие авторы подняли вопрос о частичной или полной отмене негодной, запутанной системы налогообложения и введении вместо нее единого всеобщего прямого налога, пропорционального наличной собственности или доходу. В середине 17 века налоги стали гораздо более высокими, и вновь прозвучал призыв к простому, единому, прямому налогу. Не только народ, но и сама корона выиграли бы от ликвидации легиона паразитических откупщиков и прочих налоговых чиновников. Одним из первых сторонников этой идеи был Исаак Лоппен, опубликовавший в 1538 году сочинение «Гальские копи». Оно выдержало 4 издания, в том числе в 1648 году во время Фронды, и оказало непосредственное влияние на позднейших реформаторов. Лоппен объяснял, в какой мере все члены общества, от самых бедных до короля, страдают от злоупотреблений налоговых чиновников. Нет ни одного жителя этого королевства, включая даже священную персону его величества, который не носил бы одежду и не ел бы пищу, имеющую обременение в виде упомянутых сборов и пошлин. Лоппен призывал упразднить существующие налоги, заменив их невысоким ежегодным налогом на 10% населения с самыми высокими доходами. Памфлет Лоппена произвел большое впечатление на Сира де Брессона, одно время служившего помощником министра иностранных дел. В 1675 году Брессон направил Людовику XIV сочинение «Предложение для короля». Он с полным основанием осудил чиновников и вымогателей, которых заботят исключительно их личные интересы. Затем он указал, что король сам зависит от милости сборщиков налогов, и слово в слово повторил приведенное выше суждение Лоппена. Бриссон разделил 10% самых богатых и не имеющих освобождения от налогов на 19 разрядов по доходу и предложил ввести для них единый прямой налог в соответствии с разрядом. Тем временем, в 1668 году Жеро де Кордемуа представил правительству свой план единого налога. В послании под названием «Письмо относительно государственной реформы» он предложил единый подушный налог, который должны платить все. Свой план он облёк в форму рассказа об идеальном государстве в далеких краях. В этой счастливой стране существует именно такой единый подушный налог. Его платят все без исключения, и он идет на потребности и нужды государства. Кроме того, Кардемуа довольно непоследовательно добавил, что подушный налог должен быть добровольным, поскольку каждый должен понимать, что ему выгоднее поддерживать существование такой системы. Большой популярностью пользовалось написанное примерно в то же время сочинение маркиза Поля де Шателе Трактат о политике Франции. Трактат был закончен в 1667 году, распространялся во Франции в рукописном виде и был опубликован лишь через 2 года. Осуждая налоговое бремя, Шателле призывал ввести налог на имущество, распространяющееся на дворянство, которое было от него освобождено, и заменить обременительный соляной налог всеобщим прямым подоходным налогом. Также он предлагал облегчить налоговое бремя крестьян, разрешив им выплачивать налог натурой, как законным заменителем денег. В конце 1650-х годов маршал Франции и губернатор Седанского княжества Абрам де Фабер замыслил более радикальный план. Фабер умер в 1662 году, но в 1679 году неизвестный автор представил план Фабера канцлеру Франции. Фабер предлагал заменить соляной налог прогрессивным прямым налогом на непривилегированных членов общества. План не предусматривал единого налога, но допускал отмену всех новых налогов и снижение прочих налогов до их первоначальной ставки. Подобно Брессону, Фабер разделил непривилегированных французов на разряды, но не на 19, а на 30. Ставка налога увеличивалась сообразно разряду. Расходы на сбор налогов предполагалось свести к минимуму. Король освободится от 100 тысяч чиновников-кровососов. Во втором издании 1684 года памфлета, основанного на плане Фабера, содержалась подкреплявшая план значительная статистическая информация. Параграф 4. Рост оппозиции коллективизму со стороны коммерсантов и дворянства. Установленный Кольбером режим этатизма, монополии и протекционистских пошлин, сочетавшийся с усилением налогового бремени и централизацией при Людовике XIV, привел в конце 1660-х годов к росту оппозиции со стороны коммерсантов и дворянства. Важным теоретическим выражением этих протестов стал анонимный трактат «Записки, полезные для истории», опубликованный в 1668 году. Трактат представлял собой первый пространный публичный выпад против Кольбера и кольбертизма. В политическом плане автор трактата порицал Кольбера за то, что тот заменил прежнее устройство жестко централизованной системой. Последовательно критикуя политику Кольбера, особенно таможенные пошлины и монополии, автор трактата указал, что отказ Франции покупать голландские товары вынудил голландцев отказаться от покупки французских. Что касается торговли вообще, то пропагандировавшийся Кольбером идеал самодостаточности противоречит природному закону, поскольку во всем мире провидением создано великое разнообразие природных ресурсов, дабы человечество было объединено узами взаимозависимости посредством международной торговли. После всплеска критики в отношении Кольбера в конце 1660-х годов генеральный контролер постарался заткнуть рты всем несогласным. Неудивительно, что когда Кольбер умер 6 сентября 1683 года, его смерть была встречена ликованием по всей Франции, особенно в Париже. Только присутствие солдат не позволило толпе протащить тело Кольбера по улицам Парижа. Многие французы предвкушали наступление новой эпохи. Налоги исчезнут, и вернется золотой век. Этого, конечно, не произошло. Абсолютизм и порождаемое им экономическое расстройство только усилились. Однако смерть Кольбера позволила волне протеста подняться вновь. Шквал негодования обрушился на сына Кольбера, его племянника и на других личных ставленников. Однако критика, поощряемая официальными расследованиями деятельности Кольбера, носила не только личный характер. В ней находил выражение протест против подрывающего экономику меркантилизма. В мае 1684 года один дворянин возложил на Кальбера вину за крах финансов и торговли. Создание дотационных привилегированных мануфактур лишило коммерцию свободы и отняло у коммерсантов возможность привлекать заграничные деньги. Высокие протекционистские пошлины, указывал этот неизвестный дворянин, резко сократили иностранный спрос на французские сельскохозяйственные продукты, ввергнув французских крестьян в нищету. На следующий год эту линию критики кальбертизма продолжил Гассиен де Куртиль де Сандра, сир Дюверже. В книге «Новые интересы государей Европы» он утверждал: «Стремление государства поддерживать французских производителей принесло им только вред, ибо отрезало от них экспортные рынки». К 1689 году эта пользовавшаяся популярностью книга выдержала 4 издания. В том же году столь же популярный сборник статей, опубликованный в Амстердаме под названием «Вздохи порабощенной Франции», тоже осудил протекционистские меры, поскольку они ведут к нищете и губят торговлю. Особенно яркой критикой кальбертизма в этом сборнике отличался памфлет торговца Мишеля Левассера, который писал: «С помощью ужасных и тяжелейших налогов на все товары король забрал все деньги себе, и торговля иссякла. Нет таких невзгод и жестокостей, которым не подвергли бы торговцев-откупщики, ведающие сбором таможенных пошлин. У них 1000 ухищрений, чтобы найти повод для конфискации. Помимо этого, некоторые коммерсанты, пользуясь благосклонностью двора, приобрели торговые монополии и получили привилегии, позволяющие вывести из дела всех прочих. Наконец, запрет иностранных товаров не только не помог коммерции, но, напротив, загубил ее. А причиной всему является деспотическая монархическая власть, которая действует по своей прихоти, переделывает и меняет все своей абсолютной властью». В этот период депрессии руководство, учрежденной Кальбером французской Ост-Индской компании, заявило в 1685 году, что оно отнюдь не создавало трудностей, когда вывозило из Франции деньги на покупку импортных товаров в Индиях. В своих ответах на заметки эти директора выступали за свободу торговли. И хотя на самом деле ценили только свою собственную свободу импорта в привилегированном монопольном положении, все же высказали немаловажную общую мысль о необходимости свободы торговли. Опыт показал, что торговлю нельзя вести иначе, как при полной ее свободе и взаимных отношениях с иностранными государствами. Как только мы отступали от этого, иностранцы уходили. Они нанимали французских рабочих, учреждали наши мануфактуры в своих странах и начинали обходиться без нас. Директора также упорно оправдывали свою практику вывоза денег для оплаты азиатского импорта. В подкрепление своей позиции они указывали, что в Голландии, процветание и торговля которой в 17 веке неизменно вызывали восхищение и зависть, порты всегда открыты для ввоза и вывоза денег с максимальной возможной свободой. Кроме того, в Голландии такая же свобода представлена для вывоза денег в национальной монете. Именно эта большая свобода привлекает изобилие в то место, где она существует, и делает голландцев господами всей торговли. В разгар этой энергичной агитации за свободу торговли интендант Людовика XIV в Руане доложил о совете, который ему дали два самых значительных купца из этого города. 5 октября 1685 года Рене де Марильяк сообщил генеральному контролеру мнение этих двух купцов. «Главный секрет в том, чтобы предоставить торговле полнейшую свободу», — людей достаточно привлекают к ней их собственные интересы. С тех пор, как мы вбили себе в голову развивать мануфактуры и торговлю в приказном порядке, они никогда еще не пребывали в таком упадке, как сейчас. Один из этих двух купцов, Тома Лежандр, как считается, был первым, кто несколько раньше придумал знаменитое выражение «laissez-faire». Великий теоретик «laissez-faire» и государственный деятель второй половины XVIII века Ан-Робер Жан Тюрго сообщает о фамильном предании, согласно которому Лежандр сказал Кальберу «laissez-nous-faire» – «дайте нам действовать по нашему усмотрению». Состоятельные предки Тюрго были близкими друзьями несметно богатого Лежандра и его семейства, а также вели с ними совместные деловые операции. Тома Лежандр, 1638-1706 годы, автор выражения «laissez-faire», ставшего политическим и экономическим термином, был самым видным представителем семейства, которая оказывала торговые банковские услуги с начала XVI века. Обладатель многих миллионов, Лежандр имел обширные интересы в Африке и Новом Свете, был самым крупным импортером квасцов из Леванта и часто приглашался для разрешения споров как между французскими, так и между иностранными коммерсантами. Несмотря на богатство, международные коммерческие связи и почетное положение, Лежандр не находил понимания у правительства. Раз за разом корона отказывала ему в разрешении посылать корабли за границу или перевозить коммерческие грузы на иностранных кораблях. Отношение изменилось только в 1690-х годах, когда Франция вступила в войну с протестантскими Англией и Голландией. Правительство решило использовать связи Лежандра и других бывших протестантов и разрешило им заключать сделки с английскими и голландскими коллегами во время войны. В 1680-е годы в лагерь «laissez-faire» переходили не только купцы, но и некоторые интенданты. 29 августа 1686 года интендант Фландрии Дюге де Баньоль написал резкий протест против указа, согласно которому импорт из Леванта облагался 20% пошлиной. Исключение делалось только для товаров, которые шли на французских кораблях с Ближнего Востока в порты Марселя или Руана. Де Баньоль не понимал, почему текстильные фирмы Северной Франции должны переплачивать за импортную пряжу, которую их заставляют покупать с немногочисленных французских кораблей. Ведь это искусственно обогащает марсельских торговцев и судовладельцев, которые не способны успешно конкурировать с англичанами и голландцами в Леванте. Свои общие соображения де Баньоль сформулировал в духе «laissez-faire». Торговля может процветать и существовать лишь тогда, когда торговцы располагают свободой приобретать нужные им товары там, где они продаются по наименьшей цене. Всякий раз, когда мы заставляем их покупать товары лишь в одном месте из всех возможных, товары становятся более дорогими, и торговля поэтому приходит в упадок. Параграф 5. Коммерсанты и совет по торговле. В июне 1700 года Людовик XIV пожелал получать советы от ведущих коммерсантов страны и учредил совет по торговле. Этот совет, в который вошли 10 депутатов от 10 крупнейших городов, должен был служить экономическим консультативным органом. Однако вскоре король пожалел о своем решении, поскольку представители коммерческих кругов не упускали возможности покритиковать меркантилистскую политику короля Солнца. Самой последовательной и радикальной позицией отличался депутат от портового города Нант Иоаким де Казо Дюалле, богатый судовладелец, торговец и бывший партнер Тома Лежандра. Решительно протестуя против привилегированных монополий, которые ограничивали торговлю, он обобщил свои доводы до требования свободы и свободной конкуренции. «Свободная конкуренция, — указывал Дюалле, — обогащает государство, поскольку порождает изобилие товаров по низким ценам. Даже убытки, — проницательно заметил он, — идут на пользу, так как свидетельствуют о наличии множества дешевых товаров. Кроме того, свобода способствует новациям и подогревает дух предпринимательства. Свобода – это душа и неотъемлемый элемент коммерции. Она возбуждает умственную деятельность и энергию купцов, которые непрестанно размышляют о новых методах, с помощью которых можно совершать открытия и учреждать предприятия. Свобода подогревает постоянное движение, повсюду создающее изобилие. Как только мы ограничиваем творческую свободу коммерсантов, мы разрушаем торговлю. Параграф 6. Маршал Вобан. Королевский инженер и единый налог. Простодушный, сердечный и патриотичный маршал Себастьян Лепретер, сеньор де Вобан, 1633-1707 годы, никак не принадлежал к числу неумолимых и яростных противников политики короля и Кальбера. Ведущий военный инженер Франции, человек, который строил мощные фортификационные сооружения, защищавшие французское государство, и получил дворянство за свои заслуги, естественно, не мог стоять в оппозиции к короне. Однако после отмены Нантского эдикта в 1685 году этот верный монархист и абсолютист был глубоко обеспокоен политикой Людовика XIV, особенно в области налогообложения и отношения к гугенотам. После отмены эдикта наивный Вобан, убежденный, что доброго короля окружают злонамеренные или недальновидные советники, составил записку, в которой напоминал о прошениях гугенотов к королю. Вобан указывал, что отмена эдикта вредно сказалась на торговле и коммерции и порождает недовольство самой монархией. Равнодушие короля не смутило Вобана, и он продолжал направлять ему записки, составленные в том же духе. Под конец жизни, в 1707 году, этот человек, который родился в бедной семье из Сен-Леже, стал выдающимся военным инженером, маршалом и дворянином, опубликовал обширный трактат «Проект королевской десятины». Вобан предложил упразднить порочную систему налогообложения, заменив ее единым налогом, составляющим десятую часть дохода каждого подданного. «Государство, — писал он, — предоставляет людям безопасность, и те, кто пользуется такой услугой, должны за нее платить сообразно своим возможностям. Правда, тут встает вопрос, как можно убедиться в том, что получающие данную услугу пользуются ею в объеме, пропорциональном их доходу? Далее, любая услуга на рынке оплачивается не пропорционально доходу покупателя, а по одинаковой цене, которую платят все до единого. Покупатели хлеба, автомобиля или стереофонического устройства платят за каждый продукт определенную цену, которая никак не зависит от их дохода или богатства. Почему же за безопасность следует платить иначе? Как бы то ни было, Вобан убедительно показал, что большая доля налогового бремени ложится на беднеющих французских производителей и настоятельно убеждал облегчить их участь. Вобан отказался от широкой публикации своего трактата, распространив немногочисленные экземпляры в узком кругу друзей. Однако это не спасло престарелого маршала от гнева Людовика XIV. Королевские цензоры и полицейские запретили книгу, выявили и наказали издателей. Маршал Вобан умер в тот самый день, когда приказ короля приводился в исполнение. Параграф 7. Флери, Фенелон и Бургундский кружок. В 1670-е годы набожный аббат Клод Флери, 1640-1723 годы, молодой теолог, моралист и литератор, выступил с получившими широкую известность критическими суждениями об абсолютизме и меркантилизме Людовика XIV. В небольшом памфлете «Политические размышления» Флери поддержал сельский идеал и выступил против принудительного меркантилистского субсидирования промышленного производства. В другой работе «Размышления о сочинениях Макиавелли» Флери выступил против монтеневского скептицизма, приводившего к признанию неограниченной власти над порочными людьми, которые фактически лишены разума. Он отверг позицию Макиавелли, утверждавшего, что политика должна быть отделена от нравственности. Объединяя две последние темы, Флери утверждал, что разум может вывести человека на путь справедливости и добродетели, а государь Макиавелли – это просто тиран, который не желает вести своих подданных к счастью. В противоположность Макиавелли, считавшему, что люди плохи, Флери справедливо утверждал, что большинство людей не слишком плохи и не слишком хороши, и правитель поэтому обязан совершенствовать их добродетель и увеличивать их счастье. Однако самым видным церковным оппонентом абсолютизма и меркантилизма в конце 17 века был все же не Флери, а его друг и ученик Франсуа де Солиньяк де Ламот Фенелон, архиепископ Камбре, 1651-1715 годы. Фенелон возглавлял влиятельную придворную группу, которая была настроена против политики короля и намеревалась реформировать ее в духе лессе-фэр, свободы торговли и ограничения полномочий верховной власти. Будучи духовником фаворитки короля мадам де Ментенон, Фенелон воспользовался своим положением и в 1689 году добился назначения наставником королевских детей, в том числе внука Людовика XIV, молодого герцога Бургундского, который имел высокие шансы взойти на престол. С помощью Флери Фенелон внушил герцогу свои идеи и окружил его рьяными противниками политики короля Солнца. В 1693 году Фенелон, которому не давали покоя непрестанные войны с англичанами и голландцами, послал королю эмоциональное и откровенное, но анонимное письмо, с которым, по-видимому, ознакомил только мадам де Ментенон. Порицая дурных королевских министров, он заявил: «Сир, за последние 30 лет ваши министры попрали и извратили все старинные государственные нормы. Так, они хотели до крайней возможной степени возвысить вашу власть, которая на самом деле была их властью, поскольку находилась в их руках. Мы уже давно ничего не слышим о государстве и его правилах. Они говорят только о короле и о том, что ему угодно. Министры подняли ваши доходы и ваши расходы на небывалую высоту. Они вознесли вас до небес и ввергли в нужду всю Францию, дабы ввести и поддерживать неискоренимую и чудовищную роскошь при дворе. Они хотели возвысить вас на руинах всех сословий государства, словно вы можете обрести величие угнетением ваших подданных». Королевские министры, продолжал Фенелон, хотят лишь одного – сокрушать всех, кто им противится. Они сделали имя короля ненавистным. Им нужны только рабы. Они развязали кровавые войны. Войны и сопутствующие им налоги подорвали торговлю, довели народ до отчаяния. отняли у людей ради ваших войн тот хлеб, который они надеялись заработать, трудясь в поте лица своего». Главное сочинение Фенелона – политический роман «Телемак», написанный для наставления молодого герцога Бургундского, с которым Фенелон и его единомышленники связывали главные надежды на радикальную либерализацию Франции. Роман был написан Фенелоном в 1695-1696 годах и опубликован без его разрешения в 1699 году. Основной сюжет романа таков. Молодой принц Телемак путешествует по древнему миру, желая получить представление о наилучших формах правления, и то, что он усваивает, равнозначно принципу «laissez-faire» в чистом виде. В частности, Телемак спрашивает ментора, мудрого финикийского мужа, как этот народ стал столь процветающим в мировой коммерции. Ментор отвечает: «Прежде всего, никогда не следует вмешиваться в торговлю и подчинять ее своим взглядам. Правитель не должен заниматься вопросами торговли, дабы для нее не возникали препятствия. Он должен оставлять всю прибыль подданным, которые ее заработали, а иначе они падут духом. Торговля подобна потокам. Если отклонить их от естественного течения, они пересохнут. Лишь прибыль и удобство могут привлечь иноземцев к вашим берегам. Если сделать торговлю более трудной и менее выгодной для них, они постепенно уйдут и не вернутся». Похожим образом в стране Саленте свобода торговли была полнейшей. Под этим Фенелон явно имел в виду отсутствие государственного вмешательства во внутреннюю и внешнюю торговлю. Все товары ввозились в страну и вывозились из нее совершенно свободно. Торговля была подобна приливу и отливу. В трактате «О бытии Бога» Фенелон осудил меркантилистский национализм и подчеркнул единство людей в мировом масштабе. Кроме того, считал он, человеческий разум независим, он выше отдельных людей и один и тот же во всех странах. Подобно тому, как Бог объединяет всех людей посредством общего и единого разума, море и земля объединяют человечество, предоставляя пути сообщения и ресурсы, которыми можно обмениваться. Весьма красноречиво Фенелон высказался о естественной специализации и объединяющей всех людей свободной торговле. Благодаря мудрости всемогущего провидения, ни одна страна не имеет полностью всего того, что полезно для человеческой жизни, и нехватка побуждает людей заниматься торговлей, чтобы удовлетворять свои и чужие нужды. Следовательно, нехватка – это естественные узы, связывающие народы между собой. В противном случае все люди питались и одевались бы совершенно одинаково, и ничто не побуждало бы их лучше узнавать и посещать другие страны. Следуя своему наставнику Флери, Фенелон подчеркивал важность и продуктивность сельского хозяйства, осуждал правителей за угнетение сельской местности налогами и перевод ресурсов с сельского хозяйства на производство предметов роскоши. Фенелон не жалел слов на критику тирании и абсолютизма. «Абсолютные монархи, — обличал он, — присваивают все и все приводят в разруху. Они являются единственными собственниками всего государства, но все это государство чахнет. Земли остаются без обработки и почти совершенно пустеют. Города уменьшаются с каждым днем, в торговле наступает застой. Абсолютная власть короля создает столько рабов, сколько у него есть подданных. Эту ужасную власть, доходящую до самых яростных проявлений, невозможно выносить. Она не имеет поддержки в сердцах людей. При первом же ударе этот идол падет, разобьется и будет растоптан. Презрение, ненависть, мстительность, сопротивление, словом, все страсти объединятся против столь отвратительного правления. Войну Фенелон считал величайшим злом, а губительную внешнюю политику, не позволявшую вывести Францию из бесконечных войн, следствием националистической и меркантилистской политики. «Да будут прокляты те правители, — заявлял он, — которые усиливают свою власть за счет других стран и зарабатывают ужасную славу на крови своих соотечественников». Дабы в полной мере разъяснить герцогу, какое зло представляет собой война, Фенелон пригласил человека, которого называли «одним из умнейших людей столетия». В 1690 году Франсуа Леблан опубликовал обширный труд о деньгах и монетной системе, исторический трактат о деньгах Франции от начала монархии до сего времени. В нем Леблан осудил королей, прибегавших к порче монеты ради собственной финансовой выгоды. Фенелон поручил ему составить для герцога подробный справочник обо всех договорах между странами Европы, о причинах и последствиях всех произошедших войн, а также о мерах, с помощью которых эти войны можно было бы предотвратить. К сожалению, Леблан умер, так и не успев завершить этот монументальный труд. Одной из ключевых фигур бургундского кружка был Шарль де Сен-Мор, герцог де Монтезье. Монтезье был воспитателем дофина, и Леблан, до того, как принялся за книгу, как и аббат Флери, состояли у него на службе. Предшественником Леблана на месте наставника герцога был Пьер Даниэль Юэ, епископ Авранша. Юэ, друг Леблана, осуждал меркантилистскую и протекционистскую политику Франции и приветствовал свободу торговли, которая принесла процветание голландцам. В 1711 году великий дофин, сын Людовика XIV, скончался, и бургундский кружок охватила радость, поскольку герцог теперь мог законным образом занять трон после престарелого короля Солнца. Однако на следующий год произошла трагедия. Герцог, его жена и старший сын умерли от кори. Все надежды и планы рухнули, и Фенелон в отчаянии написал другу: «Люди стараются своими наставлениями сформировать человека, наполненного мужеством и украшенного знанием. Затем Бог вмешивается и разрушает этот карточный домик». Крах планов бургундского кружка свидетельствует о принципиальном стратегическом изъяне замыслов не только этого кружка, но и физиократов, Тюрго и других мыслителей XVIII века из лагеря Лесефер. Дело в том, что их надежды и стратегические концепции были неизменно рассчитаны на модель монархии и ее фактически абсолютную власть. Иными словами, задача ставилась так: закрепиться при дворе, найти поддержку в коридорах власти, убедить короля принять либеральные идеи и совершить революцию Лесефер, так сказать, сверху. Если же короля не удастся переубедить, тогда при помощи учителей и наставников нужно уже с детства внушать будущему королю подобающие идеи и ценности. Однако расчет на добрую волю короля страдал несомненными внутренними дефектами. Прежде всего, как в случае с герцогом Бургундским, полагались на то, что он будет жив и здоров. Второй дефект носил более системный характер. Даже если удастся убедить короля, что интересы его подданных требуют свободы и ЛСФР, то стандартный довод, что королевские доходы вырастут пропорционально доходам подданных, выглядит весьма шатко. Ведь доходы короля и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе можно увеличить и чисто тираническим путем, просто выжимать из подданных побольше денег. А полагаться на альтруизм монарха по меньшей мере легкомысленно. По этим причинам прямое обращение к монарху с просьбой ввести лесефер его волей может быть лишь проигрышной стратегией. Гораздо лучшей стратегией была бы организация массового протеста снизу, со стороны эксплуатируемых масс. Такой протест сделал бы позиции сторонников laissez-faire гораздо прочнее за счет поддержки большинства населения. Впоследствии такие массовые протесты и даже революция как раз и произошли во Франции. Эта революция снизу была отчасти или даже во многом вдохновлена идеалами laissez-faire. Однако эрудированные и утонченные сторонники laissez-faire 17-18 веков несомненно отвергли бы такую стратегию как безусловно неприемлемую и фантастическую, особенно в свете неудач крестьянских восстаний и фронды в середине 17 века. К тому же люди, занимающие высокое привилегированное положение, мало когда готовы отказаться от своих привилегий и заняться уединенной и опасной работой вне рамок привычной им политической системы. Параграф 8. Утилитарист из лагеря laissez-faire. Сир де Белеба. Одним из самых влиятельных антимеркантилистов и сторонников laissez-faire в последнее десятилетие правления Людовика XIV был Шарль Поль Юро дель Опиталь, сир де Белеба. Умер в 1706 году. Правнук канцлера Франции де Белеба в 1690-е годы был видным участником оппозиционного политического салона в Люксембургском дворце в районе Люксембургских садов Парижа. Салон еженедельно проходил в доме двоюродного брата де Белеба, Франсуа Тималеона, аббата де Шуази. Осенью 1692 года де Белеба представил Людовику XIV 6 памятных записок, копии которых и отдельные выдержки распространились по всей Франции. Де Белеба тоже считал войны с голландцами главной причиной экономических проблем Франции. «Государство», — указывал он, — «богатеют не благодаря захватам или разрушению торговли других стран, а благодаря поощрению торговли, отвечающей естественным потребностям страны. Вместо того, чтобы вредить голландской торговле, властям Франции следовало бы развивать французское сельское хозяйство». Де Белеба тоже подчеркивал, что Бог вплел все народы в единую сеть взаимных выгод, доставляемых торговлей и специализацией. «Все, чего не хватает одной стране, производят другие. Бог, создавший людей для общности, так хорошо разделил их, что они не могут обходиться друг без друга. Торговые ограничения только вредят этой естественной взаимозависимости, поэтому коммерсанты должны иметь полную свободу вести коммерцию по своему усмотрению. В каждой стране специфика экономической деятельности обычно определяется природными ресурсами и типом вложения капитала в эту сферу». «Нет оснований считать, — заключил Белеба, — что во внутренней торговле одна страна обогащается за счет других. Напротив, все обстоит как раз наоборот. Свобода торговцев во внутренней торговле столь же важна, как и во внешней. Система сделок и обмена имеет как внутренний, так и внешний характер. Кроме того, предвосхищая доводы Хайека в пользу свободного рынка, Белеба, по словам профессора Роткруга, считал: «Каждая сделка, внутренняя или внешняя, требует полнейшей свободы, поскольку проводится в особых обстоятельствах купцами, чье благополучие в определенной мере зависит от секретных и уникальных процедур, посредством которых каждый ведет свой бизнес». Государственное регулирование, не будучи способным защитить рынок, только ограничивает свободу, необходимую для любой продуктивной торговли. «Природные ресурсы, — объяснил Белеба, — бесполезны, если нет людей, которые их добывают и участвуют в торговле и коммерции. Затем, Белеба подробно перечислил элементы успешной рыночной деятельности. Торговлей мы называем обмен, который совершают люди, нуждающиеся в вещах друг друга. Во внутренней и во внешней торговле принципы успеха одни и те же. И несмотря на то, что торговля осуществляется бесчисленным количеством способов, они при всем различии основаны на полной свободе, больших вложениях капитала, добросовестности, огромном усердии и полной секретности. Каждый участник торговли, имея собственное представление о том, как он обогащается от продажи своих продуктов, нисколько не препятствует покупателю получать значительную выгоду от обладания этими продуктами. Таким образом, если весь успех торговли, как это ясно, зависит от свободы, больших вложений капитала, усердия и секретности, то понятно, что правители не могут вмешиваться в нее, не подрывая эти принципы. Таким образом, Белеба не только правильно оценил роль индивидуальной предприимчивости и энергии торговца и взаимной выгодности обмена, но и понял, пусть и смутно, что величайшее разнообразие отдельных сделок можно корректно обобщить в немногочисленных формальных законах или истинах, которые применимы к любому акту предпринимательства и обмена. В одном важном аспекте Белеба пошел заметно дальше Фенелона и других представителей Лассефер, которым настолько претила роскошь абсолютистского двора и бюрократов-новоришей, что они предлагали правительству ограничить производство предметов роскоши и торговлю ими. Белеба решительно отбросил это непоследовательное исключение из принципа «Лассефер». Естественные законы торговли, сводившиеся с его точки зрения к соображениям полезности, относились к роскоши в такой же мере, как и ко всем прочим отраслям производства и торговли. Из своих рассуждений Белеба сделал следующий красноречивый вывод. Следует считать за принцип, что свобода есть душа коммерции, и без свободы удобные гавани, широкие реки и плодородные земли не имеют никакого значения. Если нет свободы, ничто не приносит пользы. Иными словами, государство должно дать коммерции идти так, как ей угодно. Laissons faire le commerce qui l'on voudre. Белеба не скрывал, что свои надежды на введение либерализма в крайней форме раннего утилитаризма он связывает с королем. Король должен преобразовать эгоистические интересы людей в свободную, согласованную деятельность, дав явно понять, что добродетель будет вознаграждена, а порок, воровство и прочее вмешательство в торговлю наказан. Люди в конце концов привыкнут жить добродетельно. Белеба значительно продвинулся по пути утилитаризма и утверждал, что справедливость есть всегда и только полезность, то есть личная заинтересованность. Фатальным изъяном его концепции была уверенность, что личные интересы короля, которому и предстояло все это сделать, неизменно тождественны согласованным личным интересам его подданных. Белеба также предвосхитил позднейшее мнение, что монтеньевский скептицизм в отношении разума не содействует примирению с государственным абсолютизмом, а делает людей смиренными и готовыми принять свободу и свободный рынок. Однако разум является не единственным и даже не главным источником стремления к использованию власти. Желание приобрести богатство и привилегии – вполне достаточный мотив. А поскольку всегда найдутся люди и группы, которые ищут возможность завладеть государственной властью и усилить ее в их собственных интересах, скептицизм в отношении разума и рациональной политической философии скорее подорвет всякую решительную оппозицию этатизму, чем воспрепятствует этатистскому стремлению к власти. Параграф 9. Буагильбер и Лассефер. Самым известным из французских сторонников «Лессе-фер» конца XVII века является Пьер Лепезан, сир де Буагильбер, 1646-1714 годы. Он родился в Руане, в знатном нормандском семействе, многие представители которого были судейскими чиновниками, и приходился кузенам, поэтам и драматургам, братьям Корнель. Буагильбер обучался у иезуитов и впоследствии купил две судейские должности в Руане. Там он служил на посту генерал-лейтенанта суда с 1690 года до самой смерти. Кроме того, Буагильбер был крупным землевладельцем, предпринимателем, литератором, переводчиком, адвокатом и историком. Этот человек сочетал в себе проблески гениальности с откровенным чудачеством. Его первая и самая важная работа – детальное описание Франции, опубликованное в 1695 году, имело подзаголовок «Франция, разрушенная в правление Людовика XIV». Буагильбер написал несчетное количество писем генеральным контролерам Франции. В них он объяснял достоинства свободной торговли и «Лессе-фер», а также порочность государственного вмешательства. С 1699 года Буагильбер засыпал прошениями генерального контролера Мишеля Шармильяра, но безрезультатно. Шармильяр не давал разрешения на публикацию объемистых трудов Буагильбера, однако Буагильбер все же опубликовал собрание своих сочинений под названием «Детальное описание Франции». Это произошло в 1707 году, когда королевская десятина Вобана была запрещена цензурой, и в том же году запрещение было наложено на книги Буагильбера, а сам автор отправился во временное изгнание. Он возвратился под обещание хранить молчание, но тут же четыре раза переиздал свое произведение в 1708-1712 годах. Выступая за «Лессе-фер», Буагильбер осуждал меркантилистскую страсть к накоплению драгоценных металлов, указывая, что подлинное богатство заключается не в деньгах, а в товарах. «Деньги, — объяснял он, — это чистая условность, поэтому приток драгоценных металлов из Нового Света в XVI веке привел лишь к росту цен. Если бы природа была предоставлена самой себе, людям жилось гораздо лучше. А так, попытки государства улучшить природу причинили только вред». По словам профессора Кохейна, излечить Францию, избавить Францию от терзавших ее многочисленных зол можно было бы с помощью одного простого средства – отказаться от государственного вмешательства в естественные процессы торговли и коммерции и «laisser faire la nature» – дать природе идти своим путем. Такая реформа не требовала никаких сверхчеловеческих усилий. Достаточно было прекратить опрометчивые действия. «Коллективная общественная гармония, — писал Буагильбер, — складывается из попыток многочисленных индивидуумов преследовать свои личные интересы и свое счастье. Если государство устранит все искусственные ограничения торговли, ее участники получат стимул производить и обменивать, а их личный интерес получит тогда свободу для конструктивной деятельности. Только принуждение и государственные привилегии сталкивают один личный интерес с другим, тогда как подчинение мудрому естественному порядку порождает гармонию между индивидуальной жаждой обогащения и всеобщей выгодой. Кохейн так резюмирует мысли Буагильбера. «Пока мы не вмешиваемся в дела природы, наши старания получить для себя как можно больше будут максимально увеличивать счастье каждого в долгосрочной перспективе. И происходит это отнюдь не потому, что индивиды, преследуя свои личные интересы, сознательно содействуют общему благу. Напротив, это природный порядок устроен так, что нацеленность индивидов на их собственную личную пользу одновременно служит интересам всех. Хотя отдельные индивиды, конечно, могут нарушать законы и пытаться выгадать за счет ближних, природный порядок свободы и laissez-faire будет способствовать поддержанию мира, гармонии и всеобщего благополучия. Буагильбер пишет: «Природа сама может установить такой порядок и поддерживать мир. Любая другая властная инстанция портит все своим вмешательством, какими бы благими ни были ее намерения. На свободном рынке, возникшем в силу природного порядка, желание обогащения само по себе будет душой всякого рынка как для покупателя, так и для продавца. И это равновесие, или этот баланс, будет в равной мере побуждать каждого участника сделки прислушиваться к разуму и подчиняться ему». Естественный порядок свободного рынка препятствует возникновению любой эксплуатации. Природа или провидение так устроили дело жизни, что если дать ему идти своим чередом, «on le laisse faire», то даже самый могущественный покупатель товаров у бедняка не в силах помешать этой продаже поддержать существование последнего. Все работает исправно, если природа предоставлена самой себе. «On laisse faire la nature». То есть, если ей предоставлена свобода, и никто не вмешивается в ее дела, за исключением тех случаев, когда нужно защитить эту свободу и предотвратить насилие. Буагильбер специально остановился на контрпродуктивности государственного вмешательства. Например, когда французское правительство попыталось смягчить голод с помощью искусственного снижения цен на зерно и регулирования торговли, оно добилось только сокращения производства зерна и, следовательно, усугубило тот самый голод, который хотело смягчить. «Такое вмешательство, — пишет профессор Кохейн, — имело бы смысл лишь при условии, что зерно, подобно манне или грибам, произрастает без участия человека. В данном же случае было проигнорировано воздействие низких цен на деятельность производителей. Если бы правительство просто прекратило вмешиваться, французская экономика обрела бы здоровье, подобно городу, освобожденному от осады. Французы получили бы хлеба в достатке, если бы производители смогли свободно устанавливать цены на зерно и был бы разрешен свободный его импорт. При описании природы и преимуществ специализации и торговли Буагильбер одним из первых экономистов начинал с простейшего гипотетического примера с двух работников, один из которых производит пшеницу, а другой – шерсть. Распространял эту схему на маленький город и, наконец, на весь мир. Этот метод последовательного приближения, когда отправной точкой служит простейшая, а затем схема шаг за шагом расширяется, в конечном счете оказался самым плодотворным путем построения экономической теории для описания экономического мира. Образно сравнивая действия власти и рынка, Буагильбер предлагает вообразить тирана, угнетающего своих подданных тем, что он заставляет их жить на виду друг у друга, в окружении исключительно тех товаров, которые производит данный подданный. У одного много пищи, у другого много одежды, у третьего много напитков и так далее. Они были бы бесконечно счастливы, если бы тиран разрешил каждому менять излишки товара на продукты других. Но если тиран заявляет, что, пожалуй, снимет запрет, когда закончится та или иная война, или когда-нибудь в будущем, он просто насмехается над страданиями подданных. Здесь Буагильбер саркастически намекает на ответ, который реформаторы и оппозиционеры обычно слышали от Людовика XIV и его министров: «Мы должны дождаться мира». Война служила стандартным оправданием гнетущего государственного вмешательства. Как и Белеба, Буагильбер решительно не соглашался с непоследовательными реформаторами, желавшими считать предметы роскоши исключением из принципа «laissez-faire». Он считал, что вполне естественно удовлетворять не только чисто биологические потребности. Подлинное богатство – это возможность обеспечивать не только простейшие жизненные нужды, но даже и любые излишества. Все то, что может быть приятным для чувств. Кроме того, Буагильбер, возможно, был первым, кто включил фискальную политику в общую экономическую концепцию. Соглашаясь с предложением Вобана заменить все налоги единым прямым 10% налогом на все доходы, Буагильбер изучил и решительно осудил результаты воздействия косвенных налогов на сельское хозяйство. Высокие налоги на зерно, указывал он, привели к росту цен, к сокращению производства зерна и торговли им. На протяжении 40 лет, сетовал он, французское правительство посредством ужасного налогообложения фактически вело войну с потреблением и торговлей, что вызвало депрессию во всех сферах экономики. Напротив, при свободном рынке каждый получает свою выгоду, ибо торговля есть не что иное, как взаимная полезность. Обе стороны, покупатели и продавцы, непременно имеют одинаковый интерес или одинаковую необходимость покупать или продавать. Таким образом, у Белеба и Буагильбера направленность классической либеральной критики этатизма сместилась с моралистического осуждения роскоши или порочного макиавеллизма на противостояние меркантилистской доктрине с собственно утилитаристской позицией. Но даже если отвлечься от традиционной морали, полезность и всеобщее счастье так или иначе требуют наличия частной собственности и laissez-faire природного порядка. В каком-то смысле старомодный природный закон был распространен на экономическую сферу и на совмещение индивидуальных представлений о полезности с личными интересами посредством работы свободного рынка. Белеба и Буагильбер, в противоположность таким убежденным мистикам, как Фенелон, были приверженцами новых механистических космологий, предложенных Исааком Ньютоном и другими естествоиспытателями в конце 17 века. Бог создал систему природных законов, управляющих миром и обществом. Задача человеческого разума, общего для всех людей, вне зависимости от их национальности и обычаев, состоит в том, чтобы понять эти законы и преследовать свои личные интересы и добиваться своего счастья в рамках этих законов. В сфере экономики свободная торговля и свободные рынки посредством гармонии взаимной выгоды содействуют интересам и счастью всех именно благодаря тому, что каждый ищет то, что ему полезно, и преследует свои личные интересы. Золотое правило – отсутствие насилия. Вот природный моральный закон, дающий ключ к общественной гармонии и экономическому процветанию. Если такая концепция сама по себе и не была антихристианской, она, тем не менее, заменяла аскетические аспекты христианства оптимистическим, более человекоцентричным мироощущением. Кроме того, она находилась в полном согласии с набиравшей влияние теорией деизма. В ней Бог выступал как создатель, как своего рода часовых дел мастер, который сконструировал механизм мироздания и его самодостаточные природные законы, а затем удалился от дел. По словам профессора Шпенглера, в 18 веке произошла концептуализация экономического или социального универсума, которая сделала видимыми скрытые процессы социального порядка. Равным образом, в 17 веке были обнаружены и сделаны видимыми процессы физического порядка. В этом столетии в человеческий мир было введено понятие конструкции, скрывающейся за самыми распространенными явлениями, и понятие невидимой руки, которой природа действует во всех вещах. Что до Буагильбера, то он был одним из первых, если не первым, кто смог представить, пусть и приблизительно, систему связей, лежащую в основе экономического порядка. Его вклад состоит в выделении, пусть еще не совершенном, экономического порядка из всей социальной системы, в осознании сравнительно автономного характера этого порядка, в выявлении по существу механических и психологических связей, объединяющих людей в экономическом порядке, а также во внимательном отношении к тому, каким образом экономический порядок реагирует на помехи, исходящие от политического порядка. Следует также учесть, что, несомненно, представлялось более легкой задачей убедить короля и правящую элиту в общей полезности частной собственности и свободного рынка, чем убедить их в том, что они фактически возглавляют аморальную и преступную систему организованного грабежа. Поэтому базовая стратегия внушения королю новых убеждений неумолимо порождала, по крайней мере, обобщенно-утилитаристский подход к проблемам свободы и государственного вмешательства. Параграф 10. Оптимистическое руководство на рубеже столетия. О быстром распространении и даже доминировании новых идей лассе-фэр, криптодеизма, утилитаристской морали и золотого правила свидетельствуют диалоги, опубликованные в 1701 году молодым литератором Николя Бодо де Жюлли и представлявшие собой своего рода руководство по модным манерам и идеям для честолюбивых людей. В диалогах Бодо, сын откупщика в Вандоме, возносит хвалу манерам, принятым в модных салонах, а затем переходит к господствующим идеям момента и низводит доктрину лассе-фэр на уровень откровенного гедонизма. Желание получать удовольствие и избегать неудовольствия укоренено в естественном стремлении к самосохранению. В трактовке Бодо христианский бог становится квазидеистическим божеством, создавшим всю природу как великое празднество, на которое нас собрала его неистощимая благость. Сад Эдема был царством наслаждения и чувственного удовольствия. Иисус явился на землю, чтобы вернуть человечество в это изначальное наслаждение. Аскетизм же порождает экономические невзгоды. Специализация, торговля и стремление к обогащению на рынке – самые подлинные, а потому и утвержденные Богом формы благотворительности. Бодо считал, что Бог намеренно позволил нам умножать наши потребности, дабы деньги доставались всем людям, переходя из кошельков богачей в кошельки бедняков. Торговля – это подлинная благотворительность. Все это, региональная специализация и взаимные связи, устроено столь замечательно, дабы связать людей друг с другом, так что люди в результате должны составить единую семью, и потребность, которую они испытывают друг в друге, будет творить то, на что способна лишь благотворительность. Именно по этой причине люди, при всем различии их нравов, языков и религий, во всех частях мира становятся объединенными благодаря взаимной торговле. И по той же причине они обмениваются как необходимыми вещами, так и вещами приятными. А потому могут не просто поддерживать свою жизнь, подобно диким животным на подножном корму, но делать эту жизнь более приятной, более человечной и более изысканной благодаря удовольствиям.